Глава 17. Лан проводил весну до речки. Дальше идти девица ему не позволила. Смотрел он на красу очами полными тоски и горечи, ведь уходит сердешная. Да не абы куда, а в руки к другому. «Что дальше-то будет?» — спросил Лан. «Уйдешь, а мне куда деваться?» И тут весна расплакалась. Не знала она, как поступить так, чтобы любовь сберечь и мать с отцом от позора спасти. Ведь ежели нарушит она слово, данное Судемиру, то вся деревня подымется, поедом родимых съедят и вон из дома прогонят. А у Лана сердце сжалось от ее горьких слез. Понимал зверь, не может любимая на две части разорваться, посему подошел к ней да крепко обнял. «Не плачь», — склонил он голову к ее плечу, — «я горы сверну, но заберу тебя». «Не выйдет. Отпусти меня. Так всем легче будет. Не в то время мы с тобой встретились». Хотел было Лан возразить, так мы весна ладонью рот ему прикрыла, да покачала головой на его немой вопрос. «Прощай, светоч мой, не поминай лихом». Все это время из темной чащи за ними сам Велес наблюдал. Обратился бог в птицу ночную, дабы не узнали его. Сидел Велес на ветке и думал. Вроде и победил он ворога своего, только мало для того влюбленных сердец. Весна по уговору должна с Ланом уйти, тогда только Перун признает поражение. А что бы случилось сие, надо бы в деревню наведаться, да вмешаться в людские дела спорные. Но и Перун не дремал. Мимо его очей дела сердешные не прошли. Громовержец сдаваться совсем не желал, да и рассерчал не на шутку. Детище-то его рукотворное ослушалось. Супротив воли пошло, негоже это. Только Перун понял, весна в лепешку расшибется, а вреда зверю не причинит. Тут иной подход надобен, и в голове воссияла мысль, от которой расплылся громовержец в широченной улыбке. А весна тем временем покинула возлюбленного, пока шла, все останавливалась, порывалась вернуться к Лану. Но совесть криком кричала. Так и добрела краса до деревни, обогнула дома соседские и в том же месте перелезла через плетень и направилась к сараю. С каждым шагом сердце колотилось все сильнее. В голове мысли проносилось немеренно. А вдруг проснулся Атай, вдруг всех на ноги поднял и ищут теперь ее. А как найдут, так сразу все и раскроется. Аль никому не сказал, позора побоялся и сидит в сарае, ждет ее, чтобы на месте и порешить. Токма толку-то бояться. Коль судьба пасть от руки мужа, то пускай так и будет. Все равно без Лана никакой жизни нет и не будет боли. Подошла весна тихонько к двери, приоткрыла слегка и глянула в щелку. Темно в сарае. Лучина погасла давно, а из глубины мирное сопенье доносится. Тогда дева выдохнула с облегчением и вошла внутрь. Спит Атай. Не обманул Велес. Крепкие травки подсунул. Девица тут же скинула с себя одежды, да нырнула под пуховое одеяло. Сон сморил тотчас. Все же непростая у нее была ночка. И только сны унесли в далекие дали, как наступил рассвет. Первые лучи окрасили сарай в рыжину, свет пробился в щели и теплым отпечатком лег на спящих супружников. Атай проснулся первым, раскрыл глаза и еще долго лежал, пытался вспомнить, что же ночью было. Одежи на нем не имелось. Жена рядом возлежала, обнаженная тоже. Выходит, овладел он весною. Да, видать, перебрал брашки, посему и запамятовал, что да как было. Ну и не беда. Теперь ночей впереди у них много, будет еще что вспомнить. Хотя чего уж оттягивать, Атай склонился над любимой. Припал устами к обнаженному плечу и прошептал: «Просыпайся, светочей моих, позволь полюбоваться тобою, весна». Нехотя открыла глаза и спросонья хотела было улыбнуться, подумалось ей, что Лан рядом. Но как увидала напротив муженика, так нахмурилась. Оттолкнула Атая от себя и накрылась с головой. Новоиспеченный муж только и успел, что ахнуть. «Ты чего же ты?» — начал он. «Никак не мил я тебе?» И пришлось весне соврать. «Да в богатых красках! Еще бы мил ты мне был!» — крикнула она из-под одеяла. «Медведь сиволапый! Брашки налокался, да так, что думала, поломаешь меня!» Накинулся зверем, одежи посрывал, а уж что дальше творил, и вспоминать боязно. Обидел меня, страдания причинил, нет тебе боли веры. «Да как же! Да я ж...» Вот уж пытался хоть что-то сказать Атай, но от испуга и удивления не смог. «Что ты тут мычишь, Ирод?» — выбралась-таки весна наружу, вскочила еще больше на Атая, напустилась. «Ты глянь!» — начала насовать ему в лицо руки свои, на тех царапины да синяки. Все ж беготня по темному лесу даром не прошла. «Глянь!» — говорю, супостат проклятый, изуродовал! Трепал меня аки-куклу тряпичную! Что глазами-то хлопаешь? Не стыдно так с женой обращаться? Вот всем поведаю о замашках твоих звериных. Пускай народ честной знает, кто таков сынок старейшины. Тогда Атаю больше ничего не оставалось, как пасть пред ней на колени. «Прости, прости, родимая, убей, не помню, что творил. Что хочешь со мной делай, коль таким извергом оказался?» «Сейчас же весна прищурилась. Слезы изобразила, а ничего я с тобой делать не буду более. Хоть тронь еще раз, разнесу молву по деревне». От таких речей совсем Атаю плохо стало. Вскочил он, схватил рубаху со штанами и вон из сарая выбежал. Когда дверь в сарай захлопнулась, весна рухнула на кровать и разревелась, что было мочи. И стыдно ей было, и больно, и страшно. Но вдруг словно стрелой ее пронзила, подняла краса голову. Заплаканные очи злостью сверкнули. «Вы еще попляшете у меня? Я вам еще покажу, чертова рыла! Захотели воли лишить? Пополам согнуть? Ну, поглядим, кто кого поборет!» И ведь прав был Велес, когда сказывал, что негоже людям созданий божественных подчинять воле своей. Боги и прогневаться могут, а коль прогневаются, жди большой беды. Вот и весна рассерчала. С того дня красу будто подменили. Хаживала она по избе Судемира, аки и стукан. Дела-то делала, но Атая от себя гнала куда подальше. А ежели он пытался воспротивиться, так страшила его весна, что пустит молву о деяниях его лихих, и опозорится тогда старейшина. Атай ходил словно тень. Отец пытался выведать, отчего сын чернее тучи, но тот молчал. Плохо было парню. Не успел жениться, как ворогом для любимой стал. Так пролетела осень, а вскоре и зима. Все это время весна по лану страдала, по своей жизни невольничей. Алан совсем сник. Ничего-то более его не интересовало, не тревожило, кроме сердца разбитого и души израненной. Бывало, призывал его Велес. Грозился в прах обратить, ежели за ум не возьмется, но все без толку. Глядел слуга на своего хозяина пустыми глазами, речей не внимал, угроз не страшился. Тогда-то и Велес призадумался. Все ж лан не только медвежью землю оберегал от набегов охотничьих, но и нечисть лесную в узде держал, не позволял разгуляться, а тут на тебе. И тогда решился Велес на очередную хитрость. Решил снова жрецом обратиться да наведаться в дом старейшины, поспрашать о жизни молодых. Так одним весенним днем, когда солнышко уже во всю землю пригревало, явился жрец Колун к дому Судемира. Его встретили с почестями, ибо старейшина испереживался весь и не знал уже, как помочь счастью детей, как Атая, к жизни вернуть. «Доброго здравица, Колун!» — заулыбался Судемир. «Проходи, гость дорогой, садись. Жена сейчас стол соберет, откушай с нами». «И тебе не хворать, старейшина. Только моя не угощаться пришел. Поведай-ка лучше мне, как дети живут. Все ли ладно у молодых? Доволен ли ты невестушкой?» «Вовремя ты пришел. Я уж был и сам к тебе собрался. Беда у нас», — зашептал Судемир, чтоб домашние не услыхали. «Нет мира между Атаем и весной. Глядят друг на друга, как два сыча, и молчат оба, а кирыбехи озерные. Ума не приложу, что делать». «Вон оно как!» — удивился жрец. «Надо бы на что-то делать, да поскорей. Вам уже внуками пора обзаводиться, а тут такое. Ты уж поговори с ними, призови к уму-разуму, я в долгу не останусь». «Продолжок, это ты верно говоришь», — хитро усмехнулся Колун. «Ладно, помогу, чем смогу». Колун решил поговорить для начала с Атаем, выведать, отчего весна от него бегает. Нашел он его на дворе, тот дрова колол, весь взмыленный, глаза бешеные, работал с такой яростью, что даже Велесу его жалко стало. Подошел старик к нему, покашлял. Атай глянул в сторону жреца, кивнул головой и к делу вернулся. А Колун еще ближе подошел, положил жилистую руку тому на плечо, брось-ка топор. Поговорить надобно за жизнь вашу. — Не о чем тут языками чесать, — рявкнул Атай. — Оно и видно, — сквозь смех продолжил старик, — глядишь, скоро избу на полежке разберешь. — Ты иди, старец, по добру, по здорову, — не унимался Атай. Тогда надоело Велесу в жреца играть. Хлопнул он в ладоши, лезвие соскочило с топорища и ахнулось обухом, на ногу парню зашибив пальцы. Тот взревел, как зверь раненый, и послышалась отборная брань. Сказал же, брось топор, посмотрел Колун на Атая добродушным взглядом. А как успокоился Атай, так сел на полено и принялся больную ногу растирать. Чего тебе надобно, жрец? Да вот хочу знать, отчего ты так не весел, отчего в глазах столько горечи печали. Зря женился, вот и весь мой сказ. Не допускает весна к себе, каждый раз в зашей гонит. Мне людям в глаза смотреть тошно. У нас народ ушлый, уже заприметили, что жена глядит на меня, как на ворога. А что ж так? Обидел чем? Ты не жмись, рассказывай, как есть, ежели помощи моей хочешь. Говорит, в первую ночь обидел ее грубостью. А я и рад бы все исправить, да не помню ничего, будто и не было той ночи проклятой. Ах, вон оно что! Велес про себя хохотом залился, повеселила его выдумщица весна. Да, тут плохо все, насупился старик. Нелегко будет жену развернуть-то к себе. Ежели ты знаешь, что делать, не молчи, говори, я готов на все, лишь бы она оттаяла. Тогда жрец напыжился для виду, походил по двору взад-вперед, покумекал, а после присел на бревно и заговорил почти шепотом. Потакай ей во всем, а то усадил на лавку в избе и прощенья ждешь. Так не получится. Так запретов нет никаких, она вольна делать, что только пожелает. А чего она больше всего любит? Охотиться она любит, сквозь зубы процедил Атай. Токма что люди скажут, вскочил он с места. Баба снедь в дом носит, а мужик лапти плетет, засмеют. Что-то я в толк не возьму тебе их сплетни. Первее, а ли совет да любовь в семье? Да понял, не дурак, пускай охотиться держать не стану. А это ты не мне рассказывай, поди к ней лук со стрелами в руки вложи. Глядишь, и оттает весна твоя, токмо с ней не ходи. Отчего же? Пускай одна побродит, почаще голову проветрит, ты только мешаться будешь. После разговора Колун ушел, а Атай остался во дворе. Надежда зародилась у парня в душе. Все ж Колун, старик мудрый, плохого не посоветует. К вечеру Атай пришел к жене, тихонько вошел в светелку, в руках держал что-то обернутое в шкуру. Весна тут же поднялась, к окошку отошла, покой явился. Подарок тебе принес и положил на шкуру. На кровать после развернул, а там лежал лук со стрелами. Ты же охоту любишь. Люблю, только в этом дому мне охотиться не велено, нахмурилась весна и как-то недоверчиво посмотрела на Атая. Сегодня велено. Не врешь? Хочешь, хоть завтра утром ступай в лес. Ну, смотри. Твои слова. И он ушел. А весна. аж заплясала от радости. Так ей хотелось покинуть стены чужие, хоть ненадолго, но покинуть.